Уже создав для Светы головной пузырь, наблюдал за тем, как она просыпается и предвкушая невинную шалость, я спохватился, сам-то утеплился, а о девочке не подумал. Кто его знает, есть ли на ней утепляющие чары, и не спадут ли они вместе с чарами сна. Проснувшись, Света, не испытывая никакого смущения, повисла у меня на шее и чмокнула, правда, в щеку. «За нами наблюдает вся школа, иностранные гости и судьи из министерства», — сообщил я девочке. Но невидимый народ впечатления не произвел. Света весело фыркнула и удивленно оглядела мой прикид. Причем свой собственный вид ее не озадачил. Может, у магов действительно принято плавать в мантиях. Римус же просто не стал перед маглами выпендриваться, а Сириус по натуре анархист. «Ну что, всплываем или прогуляемся по дну озера?» — спросил я подругу, оставив вопросы моды на потом. «Прогуляемся», — решила Света, не заморачиваясь дурацкими вопросами насчет турнира. И мы действительно поплыли назад тем же путем, судя по серым рожам, всерьез шокировав русалок и тритонов. Экскурсия по этническому быту подводных жителей закончилась у Илистой долины. Жаль, в гости нас никто не пригласил, пришлось ограничиться наружным просмотром. Здесь в водорослях живут гриндилау. Смотри за левой стороной, а я за правой. Если что, кричи, и на всякий случай поплывем повыше. Лучше покажи нужное заклинание, предложила свой вариант Света. Я не видел причин спорить. Заклинание она освоила за 5 минут, и мимо проплывающая рыбка стала жертвой образовательного процесса. Теперь Свете не терпелось проверить свои навыки на объекте побольше и позубастее. Но гриндилау, будто почуяв неладное, попрятались. А нет, они просто заняты были. В абсолютной, давящей подводной тишине наблюдать, как несколько десятков гриндилау тащит красавицу-француженку ко дну, было жутковато. Мы со Светой переглянулись. Оставить девочку в такой ситуации я не мог, даже если девочка – стерва. Света, конечно, хотела попрактиковаться, но сейчас явно выбирала цель, мысленно сравнивая флёр с водяными чертями. «Ты бери тех, что тянут за мантию», – обозначил я выбор и распределил цели. Сам же обездвижил гриндилау, вцепившихся француженки в волосы. У Светы с первого раза что-то не сработало, зато потом все пошло как надо. Сама Флёр только поливала гриндилау кипятком из палочки. Какое заклинание она при этом использовала, я не знаю. Со Светой мы, похоже, друг друга слышали из-за общего шланга с воздухом. Хоть гриндилау кипяток и не нравился, но заклинание Флёр выбрала неудачное. Водные черти просто отплывали в сторону, если девушка в них случайно попадала. Когда до гриндилау дошло, что их стало сильно меньше, и они нас наконец заметили, ребята, довольно реально оценив свои силы, разбежались. Остались только те, что в обездвиженном виде висели на француженке, как игрушки на новогодней елке. Она попыталась отодрать так не идущее ей украшение, одновременно что-то нам эмоционально рассказывая. Ни то, ни другое у бедняжки не вышло. Ну, с рассказом понятно, мы же ее не слышали. А вот с гриндилау, Флёр же себе остатки мантии изорвет и будет ни в чем ей плавать, по магической моде. Света, подумав о чем-то похожем одновременно со мной, подплыла к француженке и начала ломать зверушкам пальцы. Совсем дурой Флёр Делакур не была, технику освоила в лед и в 3 пары рук мы украшения сняли быстро. После чего, махнув рукой в сторону русалочьего поселения, продолжили экскурсию. Честно говоря, элементы сафари лишними совсем не были. Осталось найти гигантского кальмара. Или это будет перебор? Интересно, где гигантский кальмар? Будто угадала мои мысли Света. Не знаю, но искать мы его не будем, а то судьи решат, что над ними издеваются. А сейчас мы что делаем? Хихикнула девочка. Сейчас мы прикалываемся, наставительно произнес я. Очень, кстати, большая разница. Поверхность озера с каждой минутой становилась все ближе. Наша прогулка подходила к концу, и вскоре мы уже могли идти пешком по дну озера, и воздушный пузырь стал ненужным. Стоило ступить на берег, как нас поймала мадам Помфри. Завернула в шерстяное одеяло, да так крепко, будто смирительную рубашку натянула, и влила в рот какого-то зелья, судя по вкусу и спецэффектам, бодро-перцовое концентрированное. У нас со Светой от него дым из ушей пошел. И ведь не отобьешься, засмеют. По поверхности озера уже плыли Флёр с сестренкой и Седрик с Чжоу. На Крама можно было посмотреть в большом висящем в небе экране. Когда Флёр оказалась у берега, стало отчетливо видно, что у нее исцарапаны и изрезаны лицо с руками, и изодрана мантия. Мадам Помфри и мадам Максим бросились к ней, не обращая внимания на воду. Но у Флёр были немного другие планы. «Пегги, глядите за Габгейль», — попросила она мадам Максим, а сама подошла к нам. «Вы меня спасли», — восторженно сказала она. Мы со Светой настороженно кивнули, кто ее знает. Но Флёр ничего дурного не имела в виду, и наклонившись расцеловала меня, а затем и Свету, в обе щеки. Почти справедливо, если не считать того, что мне награда понравилась много больше, чем моей подруге, так как чары при этом не использовались. Почти у берега вынырнула акулья голова и лохматая, несмотря на сырость, головка Гермионы. Акулья голова превратилась в голову Виктора Крама, а Гермиона, проснувшись, в три шага оказалась на берегу. Кстати, что, правильная тактика, и Габриэль, и Чжоу, пока доплыли, успели замерзнуть и, пока зелье не выпили, вовсю зубами стучали. А Гермиона, доставленная почти до берега в спящем состоянии, лишь слегка освежилась. Чем я ее и порадовал, заодно и Крам приободрился. А то расстроился, видать, что последним пришел. Ты Свету тоже до берега под водой донес, как нашел. Помнишь, как мы летом затонувший корабль искали? Вот так и нашел. Просто призвал Светин шарфик. И да, до берега мы под водой плыли. Кстати, спросил я уже Седрика, у магов что, принято плавать в мантиях? Тепла под водой они не добавляют, и неудобно же. Коренные жители магического мира заржали как по команде. Гермиона с интересом посмотрела на шерстяные одеяла, под которыми имелись мокрые мантии. «Нет», — ответил, продолжая смеяться, «Седрик, у магов есть специальные купальные костюмы. Это короткие штаны чуть выше колен и короткая майка, открывающая живот. Но здесь слишком много народа, чтоб раздеваться. Девочек, спящих раздевать, и вовсе на срок в Азкабан не тянет. Ау, логично, я не стал рассказывать, что сам не разделся до плавок совсем по другой причине. А согревающие чары?» — спросила Гермиона, отлично помня, как мы ими пользовались летом. «Чем глубже оно ведь, тем холоднее. А Англия, всяко не Африка. Да не держатся они в воде», — воскликнул раздосадованный Седрик и, виновато посмотрев на Чжоу, продолжил на полтона ниже. «Только наложу, минуты не пройдет, и ничего нет. Можно подумать, у твоего Гарри получилось лучше», — обиделась за своего парня Чжоу. «Только зря она меня Гермиониным назвала», — напряглись сразу и Света, и Крам. «Ты же помнишь, что она нас усыновила», — шепотом и на ушко напомнил я подруге, как обстоят дела. «Даже подновлять ни разу не пришлось», — эдак небрежно произнесла Света, будто Чжоу к ней обращалась, а не к Гермионе. «Гарри мне сделал головной пузырь, и мы очень славно поплавали. Ну вот как она так делает. Мыша мокрая, в одеяло закутанная, а на вид королевна королевной. Заодно меня от Гриндела спасли», — очень в тему вставила Флёр. «На меня напала целая стая. Я бью, бью, а из палочки только кипяток». «Ну да», — не смогла не поделиться знаниями Гермиона. «Под водой боевые заклинания, а также все те, что обозначивают свое действие лучами, не действуют. Там нужны заклинания, не использующие для своего движения кислород или хотя бы мало от него зависящие». Лекция Гермионы рассердила Чжоу еще больше, чем восторги Флёр и выступление Светы. Седрик же, только добродушно усмехнувшись, выпутался из одеяла и обнял свою девушку. «У меня, к счастью, не было причин проверить действенность боевых заклинаний. Я лишь заплутал слегка. Приплыл, там как раз Флёр с девочкой отплывают. У меня в кармане нож был, любую веревку, даже заколдованную, режет. В общем, палочку я достал, когда Чжоу проснулась и мерзнуть начала. Запасливый ты. Мне пришлось искать, чем веревки резать. С акульей головой видеть непривычно. Колдовать нельзя. Так я, да, без палочки обошелся. И заблудился из-за непривычно. А озеро у вас теплое, не замерзает же», — на редкость многословно высказался Виктор, стараясь привлечь внимание Гермионы. И привлек, может, не совсем то, что хотел, но привлек же. «Акулья голова, это интересно, жаль я не видела. Я показать, потом, после». Тут за нашими спинами раздался громоподобный, волшебно усиленный голос Люда Быгмина. Мы от неожиданности вздрогнули, зрители на трибунах притихли. «Дамы и господа, мы посовещались, и вот наше решение. Оценки чемпионам будут выставлять по 50-бальной шкале. Итак, Мисс Флёр Делакур продемонстрировала замечательное владение заклинанием головного пузыря, но не сумела сама отбиться от Гринделау. Мы решили поставить ей 25 очков. На трибунах захлопали. «Я недостойна», — хриплым голосом проговорила Флёр, качая своей очаровательной головкой. Мистер Виктор Крам продемонстрировал неполное превращение, что, впрочем, не помешало ему выполнить задание, но он вернулся последним и не уложился в установленный срок. Его оценка – 40 очков. Каркаров надулся от гордости и захлопал громче всех. Мистер Седрик Дигори также использовал заклинание головного пузыря, но вернулся третьим и на минуту позже установленного срока. Хаффлпаффцы на трибунах разразились криками и аплодисментами, глаза Чжоу светились от радости. «Мистеру Дигори мы ставим 47 баллов». Мистер Гарри Поттер не полез наугад, а воспользовался сначала манящими чарами для получения шарфика своей дамы, а затем чарами, отслеживающими путь заклинания. Надо сказать, что сами пленники от магического поиска были закрыты. Мистер Поттер продемонстрировал усовершенствованное заклинание головного пузыря, неограниченного по времени, с постоянным потоком воздуха, и, как выяснилось потом, с возможностью ответвления от него других головных пузырей. Прекрасно справился с Гринделау и даже помог сопернице. Но несмотря на то, что он уложился в срок, некоторые считают, что ему не следовало на обратном пути устраивать свидание. Оценка мистера Поттера – 49 баллов. Говоря о загадочных некоторых, Бэгмин весьма выразительно покосился на Каркарова. Я прикинул, стоит ли показать ему средний палец, но решил, что не стоит и, скопировав Светину королевишну, изобразил королевича. Рон и Гермиона удивленно поглядели на меня, я сделал рожу попроще и не хуже Бэгмина покосился на Каркарова. Прав Алекс, паразит недобитый. Друзья засмеялись и громко захлопали вместе с остальными студентами. Флёр тоже хлопала изо всех сил. Третье и последнее испытание состоится на закате 24 июня, продолжил Бэгмин. За месяц до этого чемпионом турнира объявит, что это будет за испытание. Благодарю всех, что поддержали наших чемпионов. Почему мы не сушим одежду? Ошеломленно думал я, идя в кучке чемпионов и пленников вслед за мадам Помфри, в замок, чтобы переодеться в сухую одежду, и на ходу досушивая мантию Светы. После чего принялся за свои вещи, чтобы наконец-то одеться, а то нижние штаны, несмотря на то, что штаны, все-таки нижние. Гермиона также сушилась на ходу, явно не понимая, почему остальные идут в далеко не летнюю пору совсем мокрыми. Тем более, что их согревающие в воде не действуют. А мокрая одежда, судя по синим губам ребят, от воды не сильно отличается. Жив ты или помер, главное, чтоб в номер материал успел ты передать. Март выдался сухой и ветреный. Сов сносило порывами, они сбивались с курса, и почта приходила с опозданием. Со своими я общался по сквозному зеркалу. Куда-то посылать буклю мне совесть не позволяла. Однажды обязательно сделаю всем по нормальному сквозному зеркалу. Мисс Скитер письмо, как всегда, отнес Добби. В лучших традициях диверсантов. Тихо пришел, тихо ушел, и не было здесь никого. А то, что письмо на столике лежит, да коробочка с подарком, так это ж пустяки, дело-то житейское. Рон наконец освоил аж 50 слов на змеином, так что в грязь лицом не ударит. И мы готовы продемонстрировать магической Великобритании наши находки. Наверное, я не прав, и 50 слов на змеином, это действительно круто. Ведь и Рон, и Света так считают. Только мы с Гермионой чего-то недопонимаем. С таким маленьким словарным запасом и не поговорить ни о чем толком. Зачем мне со змеями говорить? Хмыкал Рон. Если я захочу пообщаться, то к вам пойду или к Мандевон. А со змей хватит, не трогай, отойди, подай, принеси, ну и так далее. Я боялась, что совсем не сработает, имела свои причины радоваться Света. Змеи ведь не слышат, значит, недостаточно просто выучить последовательность частот шипящих звуков. Думаю, дело в том, что заклинание действует сразу на мозг, а не на уши. Поэтому в памяти остается не только последовательность частот, но и необходимость двигать той самой извилиной, которой змеиусты двигают от рождения, предположил я. Полагаешь, все дело в извилине, а не в магии? Включилась в дискуссию Гермиона, но ответила ей Света. Конечно, в магии, но и в извилине тоже, образно говоря. Магия – часть природы и полностью подчиняется законам природы. Если использовать это заклинание для изучения французского, Первое время с непривычки будет болеть язык, но под влиянием ментального воздействия мозг, посылая сигнал языку, заставит его двигаться так, чтобы повторить акцент оригинала или отсутствие акцента. Тот же принцип действует при изучении змеиного языка, только мозг помимо языка посылает сигнал еще куда-то, может даже в соседнюю извилину. И основной разговор идет на ментальном уровне, а шипение, это так, двери открывать. «Не, ну ты загнула», произнесла Гермиона, ошеломленная чужим полетом мысли. «Не мог же сам собой создаться язык, да еще получить привязку на змей, и при этом не иметь практического применения в природе. Да обе вы!» Разозлился Рон на Табилия за умной вязи. «Человеку удобнее говорить о том, а не лоб напрягать, вот он и говорит». Девчонки этим словам так удивились, сначала переглянулись, а затем уставились на Рона. «А что, это вполне вписывается», — согласилась Света. Рита Скитер, тайная комната Салазара Слизерина, даже для нее, выпускницы Гриффиндора и беспринципной журналистки, невероятно волнительно. Кто бы еще понял, директор Хогвартса, Альбус Дамблдор, был хоть и доволен происходящим, но занят какими-то посторонними мыслями. Детишки же и вовсе зашли в тайную комнату, как к себе домой, разве что дверь с ноги не открыли. И то потому, что она сама открывается, за параллельно на змеином языке. Рита бы еще поняла, если б комнату открывал Гарри Поттер. Откуда появилась его мать, совсем даже не ясно. Мало ли, что ее маглорожденной считают, а при рождении кто-нибудь присутствовал. Простые маглорожденные девочки темных лордов не побеждают. На худой конец, тайную комнату могла открыть Гермиона Грейнджер. Тоже, знаете ли, на простую маглорожденную девочку не больно-то похожа. Но Уизли... Что раньше могла сказать журналистка Рита Скитер про Уизли? Нищие многодетные неудачники, лишний раз упоминать не стоит. А если разобраться, и Артур Уизли, и Молли Пруэтт неплохо окончили Хогвартс. Но их дом похож на дурную шутку. Даже если оба не увлекались бытовой и строительной магией в школе, ввиду отсутствия денег могли и освоить. Это не основной вход, черный, так сказать, небрежно обронил Рон Уизли. Основной завален. Но мы приготовили метлы, чтобы спускаться было удобнее. Так вот, что касается денег. Да, большое количество детей требует большего количества денег на их содержание. Но вот, например, пару лет назад они выиграли в лотерею. Выигрыш можно было вложить в дело, положить под проценты, да просто потратить на ремонт дома. Вместо этого семья Уизли предпочла спустить все на веселый отпуск и продолжать выставлять себя на посмешище. То есть вы хотите сказать, что на самом деле здесь находилась тайная лаборатория Салазара Слизерина? А как же легенда? Опомнившись, спросила Рита. Подробности жизни семьи Уизли еще предстоит разведать. Нам ли с вами не знать цену легендам, мисс Скитер, не преминул съязвить Дамблдор. Наверняка злится за ее летнюю статью о международной конференции колдунов. Всем известно, что дыма без огня не бывает, возразила Рита. И пусть кто-нибудь с ней поспорит. Рита Скитер при этом имела в виду Альбуса Дамблдора, директора Хогвартса, верховного чародея и так далее. Вкусная мишень не состоит с ней в деловых отношениях, но детишки с чего-то бросились на его защиту. «Если это дымовая шашка, то очень даже бывает», — непонятно возразил Гарри Поттер. «При контакте крови дракона с кровью Гриндилау тоже весьма дымно и совершенно точно без огня», — присоединилась к другу мисс Гриндж. «Да ладно вам», — отмахнулся от друзей Рон Уизли. «Чудовище было, было. А то, что его поставили лабораторию охранять, а не маглорожденных убивать, так Слизерин просто никому не докладывал. Сейчас чудовища нет, и пароль я знаю правильный, поэтому никаких проблем не предвидится». И мистер Уизли действительно что-то прошипел, сразу после чего кусок стены со статуей отъехал в сторону. «Вообще-то самая большая загадка семьи Уизли как раз дети». Семеро магически одаренных, причем далеко не слабо. Это когда другие семьи двоих за удачу полагают, а трое и вовсе беспредельно щедрым даром магии. Из образовавшегося проема повеяло сухой прохладой и пылью. Дамблдор сам не зашел внутрь и их не пустил. Он тщательно провел диагностику на всевозможные пакости. Кое-что Рита узнала, остальное постаралась запомнить на будущее. Жизнь у журналистов, она такая, разнообразная. Пригодится может. Но если по делу, неужели кто-то здесь думает, что детишки в лаборатории не побывали, и если им не прилетело, значит и остальным бояться нечего. Не обязательно, будто прочел ее мысли Дамблдор. они могли быть защищены от летальных ловушек, как ученики Хогвартса. Тем более, судя по следам в пыли, далеко не заходили. «Хм», — неопределенно ответила мисс Скитер. Чутье подсказывало ей, что остальные следы детишки просто прикрыли. Но доля смысла в словах директора была. Все же они ученики Хогвартса, а Слизерин его основатель. Ну что ж, ловушек здесь нет. Было что-то не слишком опасное, но с течением времени оно разрядилось. Единственный предмет, содержащий магию, вон та книга на столе. Поэтому к ней, пожалуйста, пока не подходите, а все остальное. С этими словами Дамблдор взмахнул палочкой, и тайная лаборатория, если не засияла в свете четырех люмосов, то от пыли точно избавилась. Ну, кроме книги и небольшого кусочка рядом. Поттер с Уизли переглянулись, эдак многозначительно. Лентяй одним выразительным взглядом обозвала друзей Гриффиндор. «А с книгой что?» – спросила она уже вслух. «А книгу следует проверить более тщательно, прежде чем использовать на ней магию», – наставительно произнес профессор. «Но ведь любая проверка – это тоже магия». Не утерпел Поттер, хоть и с самого начала старался не отсвечивать. «Совершенно верно, мистер Поттер», – обрадовался Дамблдор сообразительности ученика. «Но диагностические чары воздействуют на защитные чары или на проклятие, а не на саму книгу. Тогда когда же пылеустраняющие воздействуют на книгу?» Детишки, как и сама Рита, с интересом наблюдали за диагностикой книги. Но все же, Рита могла поклясться, что у всех троих, пусть и мелким шрифтом, на лбу было написано, что господин директор мается дурью. Ну что ж, книга защищена от тлена, копирования, от выноса из комнаты и уничтожения. Возможно, остальные чары маг собирался нанести после того, как закончит писать, поведал Дамблдор, избавив от пыли и книгу. А мумия она чья? Полюбопытствовал Уизли. Если Слизерина, то получается, он ни с кем не ссорился и никуда не уходил, высказалась Гриффиндор. Похоронить бы нужно, по-человечески, добавил Поттер. Имя узнать, и что случилось, мальчишка кивнул в сторону книги. Очищенная от пыли она больше походила на лабораторный журнал. Редакция бы с удовольствием наняла переводчика, поспешила с предложением журналистка. Всем известно, что Хогвартсу не хватает фондов на основные расходы. Не стоит беспокоиться, благопристойно возразил Дамблдор. Я сам подберу переводчика. Многие уважаемые специалисты пожелают взяться за дело ради любви к истории. А впустить в школу непроверенного человека, тем более во время турнира, я не могу. Ну, Рита и не надеялась, но попробовать-то стоило. Конечно, торопливо покивала мисс Гриффиндор. В школе и так шастает кто ни попадя. Я сейчас все устрою, и не понадобится никого пускать. С этими словами примерная ученица скопировала обсуждаемую книгу. Ну как? Ведь Рита сама видела, что Дамблдор не врал, говоря о защите от копирования. Дамблдор же выглядел при этом как очень удивленный памятник самому себе. А мисс Гриффиндор всем своим видом выражала ожидание заслуженной похвалы. Не дождалась. Господин директор, сбросив с себя оцепенение, принялся перепроверять защиту книги и обнаружил все то же, что и первый раз. Рита решила отложить реверансы на потом, сгробастала копию книги и поспешила распрощаться со всеми. Пора ей, в редакции ждут, работы завались. Только добежав до двери, она поняла, почему директор Хогвартса ее так легко отпустил. Ну конечно, без Змеиуста отсюда не выйти. Нет так нет, обернувшись жуком, мисс Скитер вернулась в лабораторию и спряталась в волосах лохматой девочки. Детки ее, конечно же, засекли, но она ничуть не сомневалась, что паршивцы все так и спланировали, и с удовольствием послушала нагоняя от Дамблдора. За тягу к славе, за недальновидность и неразумность. Вы ведь понимаете, что Салазар Слизерин – неоднозначная фигура в истории, и слишком опасно обнародовать его записи, не проверив их. Но раз Слизерин никуда не уходил, а умер в Хогвартсе, значит история ошибается на его счет. Чуть не плача возражала гриффиндорская отличница. Может и ошибается, мы этого не знаем, но откуда-то пошли слухи о его нелюбви к маглорожденным. А о том, что он увлекался темной магией, это даже не слухи. Это достоверная информация. При Слизерине и какое-то время после него его факультет изучал темную магию в обязательном порядке. Пророк же все напечатает, не деля информацию на допустимую и недопустимую. А в обществе и так хватает напряжения. К тому же масса магов, не имея глубоких знаний, пожелает попробовать что-то из написанного воспроизвести, Наконец, оценив глубокой горе девочки и смурные лица мальчишек, Дамблдор закруглил нотацию. «Ну-ну, не переживайте так, без змеи уста мисс Скитер далеко уйти не могла, и вы сможете попросить ее вернуть книгу назад, так как она была предназначена для перевода проверенным специалистом, пусть и вне Хогвартса». Мисс Гринджер это не сильно обрадовало. Дамблдор, конечно, думал, что девочка переживает свою ошибку и будущую неловкую ситуацию. Но Рита прекрасно представляла, о чем думает Гринджер. Все-таки старик умеет быть убедительным. И наивная девчонка уже винит себя в грядущей войне, да увеличившемся количестве жертв темной магии. Лишь Гарри Поттер, взявший в молчаливой поддержке руку подруги, внушал надежду на благополучный исход. Но по-настоящему вздохнуть с облегчением она смогла, только когда разочарованный безуспешными поисками директор и притихшие детишки разошлись в разные стороны. «Гарри, как думаешь, может Дамблдор прав?» – напряженно спросил Рон Уизли. «Конечно он прав», – со слезами в голосе пискнула мисс Гринджер. Уизли бросил на нее злой взгляд и снова посмотрел на Поттера. «Насчет темной магии он безусловно прав. Идиотов всегда и везде хватает. Но пророк не будет печатать формулы темных проклятий, описания обрядов с человеческими жертвоприношениями, рецептов ядов и зелий, основанных на крови младенцев и девственниц». Рита мысленно фыркнула, да кто бы им позволил. Стоит только заикнуться, тут же невыразимцы набегут. А что касается напряженной обстановки, помахала рукой Гринджер, резко утешившись. Наверное, решила, что Поттер сейчас условия Рите Скитер ставил. Напряженная обстановка была, есть и ближайшее время никуда не денется. Перевод проверенного специалиста никто не примет, если, конечно, там не напишут то, что они хотят увидеть. А вот рассказ журналистки о том, как она с риском унесла сделанную доброй, честной, а главное талантливой гриффиндоркой копию, придаст этой копии достоверности. Действительно, спохватилась мисс Скитер, выпутываясь из каштановой гривы, сколько можно кататься, когда такой материал имеется. Гарри, несмотря на то, что все проекты были завершены или заморожены за недостатком информации, свободного времени почему-то больше не стало. Тем более к турниру на этот раз я готовился всерьез, что было затруднительно, ведь что именно там будет, никто не знал. Предположения были, да, но они лишь увеличивали магическую часть тренировок. Домашнее задание, в лучших традициях всех школьников, опять делалось в последний момент, и я все же загнал в зеркало дневник Слизерина, словарь и дополнил функции артефакта переводчиком. Ушло у меня на все это десяток вечеров. Отчего вид я снова имел невыспавшийся. Профессора при встрече старались незаметно сплюнуть через левое плечо, а некоторые даже крестились. Было бы чего, пророк вовсю публиковал перевод, а я лишь хотел убедиться в его точности. На этот раз пророк ничего не передергивал и не подтасовывал. Ну, если не считать первой статьи, где описываются загадочные таланты Рона Уизли и Гермионы Гринджер, а также незаурядные таланты самой мисс Скитер, которая умыкнула дневник Салазара Слизерина из-под носа у ретрограда Дамблдора, аки Джеймс Бонд в мантии. Книга оказалась именно дневником, с небольшими кусочками лабораторных журналов. Причем эти кусочки были из совершенно разных областей магических наук. Начинался дневник фразой «Мы решили назвать школу Хогвартс, пусть помнит хотя бы имя». По некоторым оговоркам можно было предположить, что дневник далеко не первый, и Слизерин имел привычку делиться произошедшими событиями и мыслями с пергаментом. Но, увы, ни число дневников, ни их местонахождение не указывалось. Бытовые мелочи вроде потребного количества мебели, учебного инвентаря и провизии на следующий год сменялись мыслями о создании артефакта для поиска маглорожденных. Слизерин беспокоился, не будет ли приглашение маглорожденных в Хогвартс нарушением магомагловского мирного договора. Но Годрик его убедил в том, что маглорожденные с рождения принадлежат миру магии, и нарушением договора будет скорее игнорирование их. Ведь по договору маги несут ответственность и за их действия тоже. А какими могут быть действия у неграмотных и необученных магов, страшно даже представить. Философские размышления с юридическим уклоном плавно перешли к расчетам, причем латинскими цифрами и сложными для понимания современному человеку методами. Как самый большой специалист по темной магии в нашей компании, я лучше других понимаю, почему ни в коем случае нельзя давать кому бы то ни было доступ к информации о местонахождении маглорожденных магов до их 11-летия. Ни Годрик, Нервина с Хельгой даже не представляют, каким соблазном являются темные ритуалы с участием одаренных детей. Один шаг до могущества, второй молодости, бессмертия. Когда нужно-то всего лишь переступить через жизнь ребенка. Многие переступят и не раз, даже не задумавшись, чем придется расплачиваться. Нет, примеров темных ритуалов не приводилось, причем не только пророкам, но и самим Слизерином, его такие вещи интересовали постольку поскольку. Ну нельзя бороться с темными магами, не разбираясь в вопросе. ТТХ будущего поисковика маглорожденных периодически сменяли учебные планы для будущих борцов с темными силами, а также описание способов выявления гнили на начальных этапах обучения, когда еще не поздно перевести ребенка, ну не к Годрику, ему боевики тоже чистые нужны, но и Равина, и Хельга не столь строги к чистоте помыслов. Специализация их факультетов позволяет не придираться. Закончилось дело с артефактом тем, что определять он стал местонахождение любого одаренного ребенка, сообщать же о его местонахождении в день 11-летия. Также артефакт сообщал о местонахождении детей до 17 лет в момент колдовства без пригляда взрослых. Увы, магловскому быдлу на все договоры было плевать. Потому дети, по каким-то причинам оказавшиеся в магловских поселениях и опознанные маглами как маги, подвергались смертельной опасности. Довольно странно было читать о том, как создавались простейшие заклинания, те, что мы учили на первом курсе, с каким трудом собирались знания. Маги вроде бы во время войны успели понять всю важность единства, но похоже не желали ничего делать для его достижения. Как основой для Хогвартской библиотеки стали собрания книг кланов-основателей, так и финансирование школы шло из их сейфов, содержимое которых впоследствии превратили в неприкосновенный фонд и распоряжались только процентами. Мне стоило больших усилий не забегать вперед, но, во-первых, я и так читал дневник в двух вариантах, а помимо уроков у меня среди важных дел оставались поиски того, не знаю чего. Во-вторых, переводчик пророка в отличие от зеркала, сохраняя суть и в какой-то мере стиль, делал текст более удобоваримым для современного читателя. Рон, получив в общем-то честно заработанную славу, ходил как кот не только обожравшийся сметаны, но и получивший, в безраздельное пользование завод по ее производству. Этому очень способствовало отсутствие внимания со стороны чем-то занятых близнецов, и повышенное внимание со стороны девчонок. Особенно активными оказались слизеринки. Мэнди без шума и пыли отошла в сторону. Может и не было между ними ничего, кроме шахмат. А никакие шахматы не стоят того, чтобы быть затоптанной толпой слизеринок, несущихся к своей цели. Я бы на месте Рона испугался. Я и на своем-то месте порядочно струхнул. Вдруг дамы вспомнят о моем умении говорить на змеином языке. Не вспомнили. Но на всякий случай я демонстративно гулял со Светой. Мне кажется, или на втором курсе так бурно не было. Непонятно перед кем попытался извиниться я. Хотя, кроме меня, обстановку нездоровой никто не считал. Тебе кажется, было так же бурно, только со знаком минус, сказала Гермиона. И согласись, что как второкурсник ты матримониальных намерений не вызывал еще. Вовсе нет, возразила Света. Наверное, решив, что будучи второкурсницей она лучше знает. Просто брачные договоры заключаются с родителями или опекунами-магами, а без них что-то планировать смысла нет. Кстати, что там было на втором курсе? Тебе потом Гарри расскажет, отмахнулась Гермиона. Лучше скажи, а с опекунами-маглами договор нельзя заключить. Свят-свят, уж Дурсли, если б могли, надоговаривались бы. Теоретически можно, ответила революционно настроенной девочке Света. А практически ни маглы не смогут обеспечить исполнение договора, ни маги на них надавить, не нарушая закон. Реакция на упоминание имени Гермионы в газете прошла незаметно для широкой общественности, да и для самой Гермионы тоже. Как сказала Света, половина магов клана Джамбилли сейчас занята модернизацией заклинания против копирования. А ведь они, в отличие от остальных, знают, где находится брешь в заклинании. Остальные таких знаний не имеют, но наверняка заняты тем же. Во всяком случае Света в этом уверена. В туалете Плаксы Миртл появилась дополнительная стена, закрывающая раковину со змейкой и проход соответственно. Охренеть как вовремя. На волне всеобщего интереса к Салазару Слизерину сильно вырос интерес к слизеринцам. Ранее не пользующиеся популярностью змейки даже слегка растерялись. Причем на первый план вышли такие ребята, как Дик Дирик и Саманта Причерт. Мне еще папа рассказывал, что слизеринцы, потомственные борцы с темными искусствами», — говорила пятикурсница Энни Бойт. «А врага надо знать в лицо. А чем занимается твой папа?» — попытался поддеть девушку Малфой. «Невыразимец из тайной канцелярии», — небрежно обронила Бойт, стреляя глазками в Рона. Малфой сдулся. «Что бы там ни было при Салазаре, сейчас их факультет — строго иерархическая маленькая копия магического общества. И по положению в нем студента можно точно определить, сколько влияния и власти у его родителей». Вон однокурсники Бойт ее словам ничуть не удивились, но и Малфою четверокурснику ничего не сказали. Пару же лет назад другие пятикурсники-слизеринцы смеялись над примитивными шутками Малфея-второкурсника. Показатель, однако, на других факультетах такого нет. Первые маглокровки появились в Хогвартсе только через 10 лет после войны. Всех, кто родился раньше, либо уворовали, либо убили во время оной. Для основателей эти дети стали шоком и изрядной проблемой. Во-первых, еще свежи были воспоминания о магомагловской войне, и маги, как проигравшие, уважением не пользовались. В те времена вообще не принято было романтизировать проигравших. Но по мирному договору король мог потребовать себе на службу мага. И лишь возможность увидеть свое чадо приближенным короля примирила маглов с особыми талантами их детей. Во-вторых, доставка детей до школы осуществлялась силами их родителей, что маглы не могли сделать даже теоретически, так как паранойя, обостренная годами войны и потерей своих кланов, заставила основателей прятать Хогвартс все тщательнее и тщательнее, все 10 лет. Что бы то ни было, придумывать было уже поздно, и доставку детей решили проводить силами профессорского состава. Об аппарации или трансгрессии не было сказано ни слова, как и про подключи. Ради любопытства пошел в библиотеку, где узнал, что не я один такой любопытный. А все способы скоростного передвижения, включая каминную сеть, о которой я не вспомнил, изобрели выпускники Хогвартса. Причем подключи некая простора миля из первого выпуска. Впрочем, самую большую проблему, связанную с маглокровками, основатели обнаружили только на первом уроке. Ну не догадались они спросить маглов, умеют ли их дети читать и писать. В голову им не пришло, что можно дожить до 11 лет и не научиться столь необходимым вещам. А так уж вышло, что первыми маглокровками, поступившими в Хогвартс, были дворяне. У них, чтобы читать и писать, писари водились, а даже если не водились, ну денег на такую безделицу не хватало все едино, грамота им была без надобности. Отстрел не укроет, от врагов отбиться не поможет. За что? Двое из пяти невежд на моем факультете. И что мне с ними делать? Устроил ребятам форменную истерику, утверждая, что не хочу видеть маглокровок на своем факультете. Хельга, добрая душа, решила, будто это раны сердца, нанесенные войной, дают о себе знать, и предложила забрать детишек к себе. Мне даже стало стыдно немного. Равина заметила, что теневики в любой специализации найдут свою нишу. Разве что боевики из них не получится. Несмотря на общую цель, путь у них слишком разный. Твоих питомцев всегда меньше, чем у других набирается, веско обронил Годрик. За прошедшие 9 лет шестерых перераспределили, так что бери и радуйся, что сразу двоих чистых боги послали. А от их неграмотности все в ужасе. Равина чуть отвела глаза, тоже видать все поняла, просто промолчала. Боевики не то чтоб молчать не умеют, еще как умеют, иногда и заклятием истинный язык не развяжешь. Но если уж говорят, то прямо, без словесных кружев, и живут так же, потому права Равина. Не выйдет из теневиков боевиков, и Годрик прав, когда это мы перед трудностями пасовали. Этот отрывок действительно вызвал некоторую напряженность в школе, и плевать, что с тех пор у маглов систематическое образование, а некоторые чистокровные едва-едва как раз читать и писать умеют. Тем временем Энни Бойт уже сидела с Роном за одним столом в библиотеке, а вечерами они вместе пропадали в темных закоулках Хогвартса. Как-то раз за завтраком Гермиона, понизив голос до предела, предостерегла Рона. «Я слышала, как Энни Бойт говорила своей подружке, что раз у тебя присутствует один активный талант клана Слизерин, значит остальные таланты просто спят и вполне могут проснуться в ваших с ней детях. Ну уж таланты клана Бойт кровь Слизерина, пусть и сильно разбавленная, всяко усилит. Так что ты бы поосторожнее, а то станешь папой, нежданно-негаданно. Придется жениться».